Как же-с. Проводив Скуратова до двери по крутой лестнице, тяжело отдуваясь, вернулся в свою заваленную рухлядью комнатку отставной чиновник и пламенный любитель древности Сергей Львович Волокос. Старик грустил и печально вздыхал. «Хитрец! Учреждение он инспектировал. Шалишь! За камешком, стало быть, приезжал. Думает, я не видел, как вы на него заглядывались». Хранитель музея зашарил по столу, нашел и поднес к глазам изумруд и лупу. «Так и есть», – тяжело вздохнул он. «Око света! Музею уездному уникум! Народ вам еще спасибо, скажет батенька. Шутка ли? В каталогах нет, а у нас, пожалуйте, господа хорошие». Хранитель опустил лупу на стол, устало потер близорукие глаза и опять зашарил по столу. Отыскав потертую табакерку, он щелкнул замочком, открыл крышку, поднес к носу и заворошился в ней толстыми пальцами. «И на что ему аметистик этот дешевенький? Ни вида тебе, ни огранки, разве что зеленый да старый очень». Почтенный старик извлек из табака и подбросил на ладони подмененный им еще позавчера аметист. «Ишь ты, стервец эдакий, еще светится, как я стихи читаю. Чудны дела твои, господи!» За несколько верст от уездного городка, занесенная сугробами по платформу карусель, обиженно скрипнула, когда на нее взобрались трое. «Господа!» – слегка высокопарно обратился к коллегам Малюта. «События минувшей недели убедили меня в том, что физической подготовке мы уделяем явно недостаточное внимание. Садко Акимович, где ваши лыжи, кстати?» Садко виновато показал чудом сохранившуюся лыжную палку. «Неважно», – махнул рукой Малюта, – «спишем». Садко и Сусанин, удивленные безразличием начальства, удивленно переглянулись. «Да, о чем это я?» – замялся Скуратов. «А, неминуемая утечка артефакта из реальности предотвращена, и по случаю успешного выполнения задания всем амнистия. Рапорт напишу лично. Вас ознакомлю. В курилке рекомендую придерживаться его содержания неукоснительно». Скуратов поднял глаза на Садко и внезапно обозлился. «А если какая-нибудь сволочь...» «Повторяю, если какая-нибудь новгородская сволочь будет трепать языком, сгною в своих подвалах». Сусанин и Садко переглянулись вторично, и на этот раз облегченно. Начальство пришло в себя. «По местам!» – заорал Скуратов, досадуя на себя за минутную слабость. «Поехали, милая!» Карусель, поднимая столб снежной пыли, завертилась. Необычный для этих широт смерч наблюдался обывателем не только уездного городка и окрестных сел, но даже и в Можайске. Однако лишь трое бывалых вояк на карусели могли слышать, как репродуктор исторг лирические слова древней песни про опытного партизана-моряка. Впрочем, налетевшая вьюга быстро стерла не только следы от карусели, но и развеяла грустное эхо. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. «Это она про Багарне», – услышал Скуратов пояснение Садко. «Пелена, белая пелена, сплошь соткана из маленьких колючих снежинок». «Эх ты, тройка, Русь!» – шептал Малюта. «Вот зараза!»